Эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала беларускія ўлады неадкладна расследаваць абыходжанне з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня, ад законнасці іх памяшчэння пад варту і стаўлення да іх там да працэсуальных парушэнняў у часе судоў і забяспечыць кампенсацыю ахвярам. Зараз у нас навіны, звязаныя з сітуацыяй абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. Сёння ў адваката Алеся Міхалевіча запатрабавалі ўсе ягоныя дакументы. Скаргі на парушэнні правоў вязня амерыканкі Павла Севярынца далі плён, так лічыць ягоная маці. КДБ тым часам не адказвае на просьбу Владзіміра Някляева аб сустрэчы з дачкою Евай. З Менску Алег Грузіловіч. 10 лютага супрацоўнікі КДБ прыйшлі ў Ленінскую раённую юрыдычную кансультацыю і запатрабавалі выдачу ўсіх дакументаў адваката Алега Агеева, які абараняе экс-кандыдату ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча. Ціскам на адваката лічыць такія дзеянні жонка Алесі Міхалевіча Мілана. Я не ведаю, што яму пагражае рэальна, але тое, што яны спрабавалі прарабіць сёння, на мой погляд, гэта проста беспрэцэдэнтны выпадак. Чалавека адбіраць інструменты ягонай працы, фактычна. Як вы думаеце, гэта ціск на яго з мэтай, каб ён адмовіўся ад абароны вас, ці што гэта? Цалкам магчыма так. Гэта чалавек вельмі высокай кваліфікацыі. Вядома, нам бы вельмі было непрыемна змяніць яго на кагосьці іншага. Алег Агеев сказаў Свабодзе, што абураны гэтымі дзеяннямі. Наконт таго, з якой мэтай гэта робіцца, агучыць свае меркаванні адвакат не стаў. Паводле яго супрацоўнікі КДБ тлумачаць свае дзеянні пэўнай праверкай, а ці правяраюць толькі яго, ці таксама іншых адвакатаў, Алегу Агееву невядома. Мне ніхто нічога не гаварыць, з чым гэта вызвана, я не знаю. Такое непрыемнае пытанне вам пагражае? Например, позволили лицензии, как вы думаете? Мне было вынесено в самом начале января предписание с возможностью приостановления действия лицензии. Я такое предписание уже на руки получил. А за что? За критику в адрес организации «Следственного изолятора». Ну, вы протягиваете працевать? Конечно. Я не имею права отказаться от защиты, Михайлович. Это мой профессиональный долг. Когда вы в последний раз пробовали до его пройти, до речи? Вчера. Целый день провел в следственном изоляторе в бюро пропусков КГБ. Вчера в очередной раз я к нему не попал. На минулом тыдні жонку еще одного экс-кандидата президента Андрея Санникова, журналистку Ирину Халіб, примусили отмовиться от первых адвоката Владимира Толстика, якому погрожали тем, что заберут лицензию. Про это поведомили свояки Ирины Халіб, якую тримают под хатним арештом. После отмовилась от обороны Халіб адвокат Тамара Гараева, с якой уже была заключена домова. Адвокат спасался на занятость. На этом тыдні для жонки Санникова нашли нового адвоката Ганну Бахціну, паведаміла маці Ірыны Люцина Халіб. Адвакатка Ірыны ўжо прыступіла да працы. Яна была сёння ў Ірыны. Як і адвакату Алесі Міхалевіча, не ўдаецца дамагчыся спаткання з падабаронамі адвакатам шмат якіх фігурантаў справы 19 снежня. Сваякі Мікалая Статкевіча, Павла Севярынца, Анатолі Лябецькі, Александра Трошынкава кажуць, звестак пра тое, што былі следчыя дзеянні, з удзелам адвакатаў у іх няма. Што да ліставання, тут справы зрушыліся ў лепшы бок. Сёння 10 лютага прыйшоў доўгачаканы ліст ад Сергія Марцельва. Гэта ўсяго толькі другі ліст ад актывіста штабу Статкевіча. Таксама другі ліст за амаль два месяцы атрымала жонка Дмітра Бандэрэнкі Вольга. Сваякі некаторых вязняў атрымліваюць адразу па некалькі лістоў, якія, відаць, назапасіла турэмная цэнзура. Владзімір Палажанка таксама атрымаў днямі чарговы ліст ад дачкі Насты. За месяцем праходзіць за 3-4 дня, то есть вот каким-то образом уже налажваецца нормальная такая вот перепіска. Маці Павла Севярынца Татьяна, якая таксама атрымала ліст ад сына пасля вялікага перапынку, перакананая, змены адбыліся не самі па сабе. Комментар, что все ж таки все эти мои ходжани по муках, по всех этих инстанциях, установах и скарги во все боки, и они узумели свою дею. Посол России у Беларуси Александр Суриков сустрелся у четвер с жонками Алексея Михалевича, Дмитра Бондаренки и Миколы Статкевича. Як паведаміла Белапан, Мілана Міхалевіч, сустрэча была даволі працяглая. Цытую Мілану Міхалевіч. У ходзе гутаркі амбасадар некалькі разоў паўтарыў фразу пра тое, што ўлада павінна быць велікадушная і літасцівая да сваіх грамадзянаў. Ён таксама адзначыў, што ў пытанні вызвалення людзей пазіцыя Расіі супадае з еўрапейскай пазіцыяй і нагадаў аб нядаўнай заяве міністра Лаўрова. Канец цытаты. Мілана Міхалевіч таксама сказала, што паслу быў перададзены зварот да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, падпісаны сваякамі палітычных вязняў. Ліст, у прыватнасці, змяшчае просьбу да Мядзведзева зрабіць усё магчымае, каб абразуміць беларускія ўлады, якія запусцілі махавік рэпрэсіяў, што перамолвае сёння лёсы тысяч людзей у Беларусі. Канец цытаты. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Гарадзінец Александр Лялікаў працуе дацэнтам у гарадзінскім універсітэце імя Янкі Купалы на факультэце матэматыкі і інфарматыкі. Каб выказаць сваю нязгоду з несправядлівымі выбарамі, 19 снежня ён паехаў на плошчу ў Менск, там трапіў пад амапаўскія дубінкі, аднак яму ўдалося пазбегчы арышту. У горадні яго адразу пачалі выклікаць на допыты ў КДБ. Прыклад Александра Лялікава паказвае, як ні ў чым не вінаватага чалавека ў КДБ могуць давесці да стану крайней запалоханасці і роспачы. Аднак Александру ўдалося пераадолець сябе, ён напісаў пра тое, што з ім здарылася. Тэкст Александра Лялікава можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а зараз гутарка з ім. Александр, допыты ў КДБ вам нагадалі раман «Утопію» Джорджа Оруэлла 1984. Чаму? Гэта акцэнт чаму важны? Па-першае, канешне, зараз намнога лепш, чым у Оруэллскім 84 году. Але вось тады, пасля допыту, я быў у такім стане, што я вось так адчуваў рэальнасць. Неадэкватна адчуваў. Но менавіта так. Зараз ёсць прызнакі 37-го года, на которых я там напісаў. Самое главное зараз, каб гэтыя прызнакі не пагаршаліся, бо 37 год можа насамрэч настаць, калі ўсё будзе горш, горш, горш. Ці, напрыклад, калі будзе поўнасцю знішчана апазіцыя, калі не будзе каму заступіцца, тады будзе 37 год. Як на вас паўплывалі падзеі на плошчы ў Менску і тое, што здарылася пазней з вамі асабіста? Да, гэтых выбараў, можна так казаць, я быў свабодным чалавекам у несвабоднай стране, я не баяўся. Таму што я ні разу на сабе гэта ўсё не испытаў. Калі я столкнуўся з гэтым сам, то, канешне, гэта было ўжо зусім другі опыт. Страх пока пераадолець мне цалкам не ўдалася. А што вы адчуваеце цяпер з боку калегаў, знаёмых, ці не асуджаюць вас, ці не баяцца з вамі размаўляць? Адносіны да мяне хіба асоба не змяніліся. Але людзі, канешне, не вельмі хацяць размаўляць аб гэтым. То есть стаўленне да мяне добразычлівае, адносіны вельмі добрыя, як заўсёды. У горшы бок нічога не змянілася. Вы прааналізавалі свае паводзіны на допытах у КДБ. Якія парады вы б далі тым, хто таксама можа сутыкнуцца з гэтай установай? Ну, канешне, хіба не варта спорыць. Ну, можа, калі чалавек адчувае сабе вельмі храбрым, там вельмі моцным, а калі сумняваецца ў сваіх сілах, то лепей, я лічу, гаварыць як мага меней па магчымасці. І не паўтараць вось гэтай маёй галоўнай памылкі, не замыкацца ў сабе. Але я быў вельмі моцна запалоханы і дастаткова моцна замкнуўся ў сабе надоўга. І гэта не было добра. Але не ведаючы гэтыя парады такія карысныя, бо калі ты вельмі моцна запалоханы, то ты не можаш гэта пераадолець і не можаш пазваніць друзьям ці, напрыклад, журналістам, але трэба старацца змагацца з гэтым страхам. Дацэнт Гарадзінскага універсітэту імя Янкі Купалы Александр Лялікаў. На тле неодноразовых заявов президента Литвы Далі Грибаускайте относно Беларуси, межволі задаешься пытанням, дык якая Беларусь, демократичная чи авторитарная, потребная Вильні? Гость вольной студии Владимир Подгол ведая, якая. Казать, что Литва у некой ступени есть адвокатом Лукашенки, это абсолютно не отповедая речаизности. По сутности, Литва есть соправдная база для белорусской оппозиции. Вольная студия у нашем эфире хвилина у праз 35. А зараз о пытанне свободы. Люди на улицах Могилева говорят про то, что на их думку изменилось у Беларуси за 2 месяца после президентских выборов. Павялічыліся цэны, хаця абяцалі, што гэтага не здарыцца. Даходы или зарплата, она не павялічылася, я не ўбачыў гэтага, на тым жа ўровні засталася. Адсутствие какой-либо стратегии в экономике, практически полный изоляция, потеря контактов с основным партнером Российской Федерации. После событий 19 декабря люди чувствуют себя подавленными, неоправданно жестокие меры не привели к улучшению общественной жизни. Все то самое, что и было о ней. Цены как росли, так и растут. Повышение заработков пожадано было бы. Блокируются СМИ полностью. В интернете многие сайты блокируются. Цены, конечно, пошли вверх. Валюта все нестабильнее и нестабильнее. Финансовая блокада, экономическая блокада, которую применяет Евросоюз. Ничего не изменится. Пока у нас будет монарх, дальше так же все будет продолжаться. Наверное, ничего не изменилось. Может, каких-нибудь пару моментов изменилось. Школьникам бесплатно ездить в автобусах изменилось. Начали дорожать цены на некоторые продукты. Ничего хорошего нет. Идем ко дну, короче. Только дальше будет, а еще неизвестно. Обещали золотые горы, а получается наоборот. Подняли обучение стоимость. Очень много студентов от этого пострадало. После этих всех выборов, кто с моих знакомых были на площади, очень много кого отчисляют сейчас проблемы там и с семьей. И читал в новостях, в интернете собираются санкции какие-то экономические делать. Не знаю, к чему это приведет. Как вот мне, предпринимателю, стало проще работать. Я не такой зависимый, как раньше от чиновников. Думаю, что идет улучшение жизни народа. Учеба, вот у меня учебная плата, у меня повысилась до 2 миллионов сейчас учебы. Сейчас, вот я не пойму, почему учителям повысили и стипендию повысили, а почему я платник, то на мне это отразилось. Особо такого ничего не заметно пока. Цены, это понятно, цены каждый год поднимаются. Слышали, что там, что в Европу они или в Америку, да, они не впускают. И если они считают, что это поможет, то пусть они это делают. Это уже будет видно, какой это даст результат. Опытание на Могилевских улицах. Радио «Свобода» – темы дня. Европейский звяз мае намер выправить хибы у списе белорусских чиновников, яким заборонены въезд Украины Евразвязу. Визит у Беларуси делегации Европарламенту не отбудется у сувязи с немагчимостью сустреться с затриманными оппонентами влады. Про это поведомил старшиня делегации Европарламенту по дочинениях с Беларусью Яцек Протасевич. Супрацовники КДБ провели пиратрус на працовном месте адвоката Олега Агеева, який обороняя экс-кандидата у президенты Алексея Михалевича. Генеральная прокуратура вынесла официальное попереджение журналисту Борису Горецкому за працу на замежной СМИ у Беларуси без аккредитации. У Менску в рамках международного книжного кермашу отбылась презентация трехтомника «История сусветного мастацтва». С 12 лютого у Беларуси істотно подвышаются цены на цукор, и знов на 10%. Цукор дорожает другий раз меньше, чем за месяц. Заднюю датою с 1 лютого повеличились тарифы на жилево-коммунальные послуги, причем электроэнергия подорожала на 31%, газ по особных позициях больше, чем удвоя. Гина Студинская. Апошні раз цены на цукор павялічваліся 2 тыдні таму. З 26 студзеня яны таксама выраслі ў сярэднім на 10%. Мінэканомікі тлумачыць, што рашэнне прынятае па прапанове канцэрну Белдзяржхарчпрам і Міністэрства гандлю для кампенсацыі падаражэння цукру пяску і з улікам вышэйшых рознічных цэн на цукор пясок, якія складаюцца ў сумежных дзяржавах. Такім чынам, кілаграм цукру з 12 лютага будзе каштаваць як мінімум 3600 рублёў. А цэны на грэчку здзівілі недаўна нават на месника министра сельской господарки Надею Катковец. 900-граммовый пакет крупов российской вытворчасти каштует 16 тысяч. Эксперт у пытаниях сельской господарки, выкладчик городской сельгасакадемии Андрей Юрков, кажа. Мы менее маем возможность уплывать на кошт именно цукру, чем гречки, потому что все-таки цукор мы не основная вытворца. В данной ситуации цукор растет чему? Потому что растет на сусветных рынках, а что тычется гречки, то гречка не дает высоких занатов урожая, гонка за валом, за ростом этого вупа, и она и выкинула гречку из наших колгасов. И практически ей никто не занимается, потому что не выкинули тогда планы. Дай 10 миллионов тонн и все. Ну, значит, будем гречку по 16 тысяч покупать, а сами сборжи за копейки будем свое продавать. Экономист Михал Залесский, что до росту ценов, выказал такое меркование. Коли гроши не берутся звонку, то они берутся с середины. Есть разные способы их взять. Далее уже это техническая проблема, которую будет вырешать Министерство финансов, Национальный банк, Министерство экономики и Министерство гандлю. Они все будут неким способом спробовать эти гроши знайти. Люди еще не отошли от шоку, что выкликали жировки за снежень. Тады подвышение коммунальники потлумачили холодным надворьем. Мауляу, палива шмат пошло на отепление. Про пару дней придут новые квитки. С 1 лютого истотно дорожее электроэнергия от 12 до 31%. Кошт холодной воды повеличился на 21%. По особных позициях газ подорожел больше, чем удвоя. Неколи керавник краины продекларовал, что кошты жильёво-коммунальных послуг могут повеличиваться не более, як на 5 доляров в год. И частяком гэтую лічбу паўтараем. Хоть нават нескладаные арытметычные падлікі сведчаць, что далёка гэта не так. Меркаванне эканаміста Михала Залесскага. Справа, что вы нам разбираться вельми тяжко. Там же разные хитрики могут быть. Это может быть связано с переразликом за минулый год. Это может быть связано с подвышением, которое в межах обещанных там 5 доляров, которые там декларовал Лукашенко. Можно по-всякому, там концов не знойдешь. Правда, что большинство людей средняя достатка, она уже не спробует навод и анализовать генные платежные документы. Это белорусский чистый подход, потому что если человек не может с нечем змагаться, то он просто махает на ген рукой. А хай себе будет. А звычайные белорусы уже стомились на вот обураться ростом цен и тлумачить все просто. Видимо, за счет наших кошельков президент будет теперь оплачивать тот золотой дождь, который пролился на избирателей перед выборами, с помощью которого он хотел купить себе голоса и лояльность простых белорусов. Коммунальная плата подорожила задней датой, а про подорожение цукру белорусов попередили загодя. Тему подрихтовала Ина Студинская. 266-39-52, наш телефон аутоотказнику Минску, включены круглые сутки. Вот уж поистине. Новости приходят оттуда, откуда и не ждешь. Неожиданный ракурс приняло известие о грядущих сокращениях. А лишнее-то, оказывается, где гнездятся. В учебных и медицинских заведениях засели. И главное, давеча еще и голос подавали, недовольные своими зарплатами. Допросились. Сейчас повысят, проредив изрядно. Ну-ка, признавайтесь теперь, кто из вас в комиссиях заседал, да голосовал за эту счастливую жизнь? Вот ведь откуда реально ощутимые санкции свалились, как снег на голову померкового народа. Аккурат из родного и обожаемого дома правительства, а не от проклятых капиталистов. И то ли еще будет, как говорят, не до порося свинье, когда на огонь несут. Уж не сочтите это за злорадство. Сама педагог по образованию и профессии медиков, к профессиям медиков с большим уважением отношусь. Но надо же когда-то правде в глаза посмотреть. Вот чиновники многочисленные, силовые структуры. Это святое для государства нашего. Это на чем зиждется власть. Не рубить же сук под собой. А учителя да медики в первую очередь оказались лишними нахлебниками у народа, которому они как раз так необходимы. Видимо, наука и здоровье не являются приоритетом для нашей страны. Есть о чем задуматься. Почему так? Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Гэтымі днямі на Берасцейшчыне і Гомельшчыне зімовая паводка, выкліканая працяглую адлігаю. Вада ў рэках хутка прыбывае і шмат дзе падтапіла вясковыя падворкі і нават дамы. Нашы рэгіянальныя карэспандэнты наведалі пацярпелых. Для мікрафона Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. Ужо каторы год падчас паводкі дамы жыхароў суседніх з берасцем вёсак затапляе вада. Сёлета праблемы пачаліся ўжо ў лютым, перадае Сергей Ягоров. Вёска Непля, якая знаходзіцца на адлегласці каля 5 кіламетраў ад берасця, уяўляе сабой на сёння вялікае возера, на якім стаяць дамы вяскоўцаў. Вада з бугу цалкам затапіла галоўную вуліцу, затапіла прысядзібныя ўчасткі і падвалы дамоў. Таццяна, мясцовая жыхарка, кажа, што цяпер нават у выпадку неабходнасці да яе дому не зможа дабрацца ўрач. Плаваем, тонем, не хотят этого заниматься. Мы им не нужны. Мы 5 километров от города, мы им не нужны. А кому мы нужны тогда? Кто нам поможет? Никто, значит, получается. В минулом году каля вёскі несли дежурство супрацоўники МНС, милиции. Сёлета такого нема. Вяскоўцы абураюцца, кажучы, что мясцовая администрация могла порупиться, каб вырашить эту проблему. Ты больше, что обяцанні дапамагчы гучалі. Где этот мост? Где эти деньги за этот мостик, в конце концов? Профуканы. Трубы положили, трубы вымывают. Значит, надо что-то делать по-другому. Ну что ж, мы так каждый год будем жить? Ну что ж, живем где-то, что нет у нас ни тракторов этих, ничего. А зато Александр Лукашенко говорит, все в деревню, я вам помогу. Помогите нам тогда, помогите, что ж вы не поможете? Василь, жыхар вёскі Неплі, с допомогой техники перетягнул свой дом на больш высокое место, куда вода амаль не подступает. Трактором перетянули тросами, там все время топило. Подняли столбы эти телефонные опоры деревянные. И на санках два трактора потихонечку сюда. А иначе там уже сгнили бы. Василь каже, что задавал пытание чиновникам про то, коли ж будет вырешена проблема с поводкой. Поводле супрацовников МНС у 2012 году плануется створение дамбы. Але, каже Василь, пляны одно, а реальная праца зусім іншая. Там уже одно время мост, там где раскопали, строили. Сваи завезли. Пролежала она там десяток лет, потом растащили кто куда, и неизвестно. Ни моста, ни дороги. Вяскоўцы кажуць, што вырашыць праблему магчыма. Летам, калі спадае вада, дастаткова пачысціць раку, правесці каналы. Многія нават адзначаюць, што самі пойдуць працаваць і дапамагаць у гэтым бясплатна. Когда они очистят ее, трубы там поставят, и все, она сюда не будет приходить. Это просто уже речная вода, которая она прибыла сюда. Слива нет. Гомельщина. Сёлета початок лютага выдаўся надзвычай цёплы. Выйшла з берагоў Прыпяць. Гаворыць прадстаўніца Жыткавіцкай раённай метэастанцыі. На сегодняшний день у нас уровень 535 поднимает потихоньку. Топление там имеется уже. Пока еще небольшое, но имеется. Скардится спадарня Анастасия з вёскі Верасніца Жыткавіцкага району. Зусім уже нас затопило. Сарайся на берег, то уже в боток надо. Ну тут гараж, то в гараже вода. И где картошка была, она в огороде закопана. Бульбу у сені. Унесли до суши. На селе хлопцев наняли. Уже мы старые, не вартые. Робить ничего. На улице Школьной два десятки сядзібов нібы на выспе. Надо дамбу сделать. От за пясочня, ще до сюди, до Верасніці, да на шлях, щоб до Малішова. Да ми всі ділі спокійно. Так вони копали, обіщали, далі ходили з бумагами, що ніхто не согласний. А тут неправда. Раз поводка, то усі согласні, щоб зробили дамбу. Щоб нас от води, от Прип'яті відгородити. Щоб нам спокійно було, покуда будемо жити. Спадарня Надія з вёски Запясоча того Жыткавіцкага району так само живе на проблемной улице, якая называется Першамайская. Это еще за ночь должна выйти, никуда и не можно по хлеб. Так и сижу, и никто не пришел, и не намастил мне николи. Мастят там, где не надо, меня николи. Мы всю жизнь мастили, построили, со дед умер. Это все машины минские позволосвали то туда, то сюда, да зробили болото. Тут надо было, где на краю хата стоит, да надо было им пересыпать это, что и вот так было, и договорвались. А где гроши подевали, никто ничего не зробил. Прямо вода начала расставать, то вся сюда. Лютаўская паводка на Гомельшчыне і Берасцейшчыне. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. У Беларусі пасля 19 снежня шмат дзе ліюцца слёзы сваякоў і сяброў зняволеных. Не абмінула бяда і вёску Трылес, радзіму Анатоля Лябецькі, дзе жывуць ягоныя старыя бацькі і куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа. Падарожжа Дмітра Бартусіка, хвіліна ў праз 5. Сёння ў рамках 18-й Менскай кніжнай выставы кірмашу свае творы прэзентавалі Артур Клінаў і Валянцін Акудовіч. Каб забраць увагу да беларускай кнігі і прадставіць наведнікам максімальную колькасць выданняў, незалежныя выдаўцы аб'ядналіся на адным стэндзе і з дапамогаю знакавых асобаў ладзяць сустрэчы з чытачамі. Выставу наведаў Ігар Карней. Хоць памер стэнду незалежных выдаўцоў сціплый, усяго 2 квадратныя метры, на поступах да яго найбольш матлюдна. Аб'яднаныя агульнай мэтай выдавецтвы Логвінаў, Галіяфы, Элімарыус, Зміцер Колас, выдавецкая серыя бацькаўшчыны, часопісы Архэ, Дзеяслоў і Партызан вырашылі дзейнічаць з дапамогай саміх жа аўтараў. Літаратурны маратон адкрыў мастак Артур Клінаў, які апошнім часам асвойвае сумежныя спецыяльнасці. Ён галоўны рэдактар і выдавец альманаху сучаснай беларускай культуры «Партызан», мастак-пастаноўшчык першага беларускага фільму жахаў «Масакра», аўтар альбому беларускага актуальнага мастацтва «12», фотоальбому «Горад сонца» і роману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца». У рамках кніжнай выставы прэзентаваў свой новы твор – ваенны роман «Шалом». Як тлумачыць сам Клінаў, шалом – гэта не толькі традыцыйная для семіцкіх моваў вітання. Так, падчас першай узясветнай вайны яшчэ называлі «кайзераўскую казку». Паводле сюжэту, герой рамана «Мастак» набыў антыкварны галаўны ўбор і катэгарычна адмаўляецца здымаць казку. У такім прыкідзе ён вандруе праз межы і, што характэрна, пераважна на падпітку. А што схавана ў падтэксце? У пэўным сэнсе гэта метафара сучаснай Беларусі, бо гэты чалавек, наш галоўны герой, апранае на галаву кайзерскую казку і вырашае ёй ніколі ў жыцці не здымаць. Вось ён з Лісбона, нямецкі, вяртаецца ў Магілёў, свой родны горад. Ну і ясна, што чалавек у кайзерскай казцы ў Магілёве прыцягне да сабе не толькі што увагу, а шмат прыгодаў і ўсяго такога. Беларусь таксама яна падобна на чалавека, які апрануў гэту казку, якая якбы ні за ходам, ні за ўсходам шукае нейкі свой трэці асабісты шлях і бунтуе супраць усіх. Чаму ваенны раман? Тому що це такі якби бунт, який відбувається в сучасності, бунт супроти цього світу, бо шалом на семітських мовах – це мір. У нас є натуральне гульне слово. Шалом – це мір, воєнний роман, перекласти нормальну мову, то виходить «Війна і мір». Клінаўський шалом супроводжається відповідним промоушном на адмислово створеним сайті «Шалом.бай». Рекламна кампанія іде під льозунгом «Шалом у кожний дом». Ураженнями від читва діляться відомі літератори, критики, музики, кінематографісти, а власна інформаційна підтримка ґрунтується на фантазії самого автора. Артур Клінаў каже, що вся кампанія по промоції книги буде відбуватися у вигляді життєрадосного перформансу. Є така акція в нашій кампанії «Шалом кожний дом». 300 номерних особників буде. Частка вже номерних особників продадена. Зараз ми можемо пронумерувати чергову номерну серію з номера 67-го, яка почнеться. Ну, ясно, що номерні особники – це завжди ліпше, ніж просто особ якісь колекційні, тобто вони завжди будуть мати більшу вартість. Так що зараз кінематографу, натурально, є сенс це набити. І, ласка, читайте роман, цікавий. Сьогодні увечері з прихильниками своєї творчості зустрівся і філозоф Валентин Кудович, який популярно потлумачив глибинні мотиви своїх опошніх книг «Код відсутності» і «Архіпеляг Білорусь». Наступними днями для стенду незалежних видавців зустрічі з читачами наладять головний редактор часопіса «Архе» Валер Булгаков, поети Андрей Ходанович, Анатоль Вярцінський, Олесь Разанов, перекладчики Вера Жибуль, Антон Францішек Бриль та інші. Репортаж Ігоря Корнія. З вами Радіо Свобода. На закінченні цієї частки програми «Теми дня». Human Rights Watch заклікала беларускі ўлады неадкладна расследаваць абыходжання з арыштаванымі ў часе і пасля акцыі 19 снежня. Еўрапейскі звяз мае намер выправіць хібы ў спісе беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У прыватнасці, гаворка ідзе пра тое, каб унесці ў спіс былога міністра ўнутраных справаў Юрія Сівакова, зняць паўторы і выкрасліць спісу памерлага чалавека. Расійская амбасада ў Менску заявіла пра выпадкі псіхалагічнага ціску беларускіх спецслужбаў на арыштаваных расійскіх грамадзянаў Артёма Брэўса і Івана Гапонова. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус на працоўным месцы адваката Алега Агеева, які абараняе экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Новая адвакатка Ірыны Халіп, Ганна Бахціна, упершыню спаткалася сёння з сваёй падабароннай.